Сюжет. В довершение ужаса Цезарь, прижатый к подножью статуи разъяренными клинками друзей, видит среди лезвий и лиц Марка Юния Брута, своего подопечного и, быть может, сына. Тогда он перестает сопротивляться, воскликнув: «И ты, сын мой!» Патетический возглас подхватывают Шекспир и Кеведо. Судьбе по нраву повторение, варианты, переклички. 19 веков спустя на юге провинции Буэнос-Айрес гаучо, настигнутый другими и падающий под ножами, узнает своего пасынка и с мягким укором и медлительным удивлением говорит ему: «Эти слова нужно слышать, а не читать. Ну и ну, парень!» Его приканчивают, и он не подозревает, что умер, дабы история повторилась.